Глава 13. Молодые люди молча вышли из подъезда. Рита растерянно посмотрела на Сомова. Я не ожидала такой реакции. Было время, когда Людмила кричала об убийстве на каждом углу. «А сейчас она чего-то смертельно боится», — продолжил за нее Леонид. «Интересно, чего?» Девушка сделала большие глаза. «Боится? С чего ты взял?» «А ты, психолог, не прочитала испуг у нее на лице?» Подруга зло взглянула на него, словно он задел ее самолюбие. Никакого испуга там и в помине не было, одно упрямство. «Наверное, ей надоели нам подобные». «Разве в такой ситуации они могут надоесть?» Рита не стала спорить. «Пойдем к Радугову», — миролюбиво предложила она. Похоронив жену и детей, Тимур продал однокомнатную квартиру, деньги на которую получил в кредит от банка, потому что все в ней напоминало о счастливой паре в его жизни. Мужчина собрал вещи и переселился к родителям в частный дом. Он по-прежнему работал автомехаником на станции. Считался в Медасе завидным женихом, но как Орфей, потерявший самое дорогое Эвридику, обходил женщин стороной и о новой женитьбе даже не помышлял. Гостям повезло. Они застали Тимура в саду. Молодой мужчина помогал отцу собирать раннюю черешню для продажи. Рита тихонько постучала в калитку. «Здравствуйте. Гостей примете?» Оба мужчины обернулись. И Леонид получил возможность разглядеть пострадавшего. Высокий, загорелый, черноволосый красавец. С такой же болью в глазах, которую он уже видел у Людмилы Тарасовой. Отец, тоже высокий и загорелый, с копной седых волос, поспешил к калитке. «Добрые-то гости?» «Да». «Тогда милости прошу». Он впустил Леонида и Риту в сад. «А это кто с тобой, девочка?» — обратился он к ней. Она замялась. «Один мой знакомый». Леонид решил не таиться. В конце концов, он иногородний оперативник. Если Радугов не захочет раскрываться, его дело. Леонид, не торопясь, достал удостоверение. РОВД города Приреченска. Тимур сморщил нос. «Даже не слышал о таком городе. Я там ни разу не был». Сомов улыбнулся. «Знаю». «Тогда какие претензии у вас ко мне?» «Никаких». Это поразило отца и сына. «Но не пришли же вы сюда полюбоваться нашим садом?» Леонид понесся с места в карьер. «Я читал о вас в газете. Меня заинтересовала ваша история с чисто профессиональной точки зрения». На лице старика появилось укоризненное выражение. «Мы долгих 3 года пытались заставить Тимура хоть немного забыть этот кошмар. Вы явились за тем, чтобы снова сделать нашего сына несчастнейшим в мире?» Оперативник покачал головой. «И в мыслях такого не держал. Просто кое-что мне показалось странным». «И что конкретно?» Оба мужчины подались вперед. «Думаю, вы это прекрасно знаете», — ответил Леонид. «Ну, так и быть, повторю. Во-первых, написать в карте не ту группу крови — это, извините, нонсенс. Я не нахожу этому поступку оправдания или каких-нибудь разумных объяснений, а вы...» Он пристально посмотрел на Радугова-младшего. Тот кивнул. «Именно поэтому я и подал в суд на негодяя Тарасова. Я слышал о врачебных ошибках, однако подобное не укладывается в голове». «И все же вы проиграли», — заметил Сомов. «Если бы не старая сволочь, начальник роддома Григорьев», — парировал Тимур. «Он пригнал 1000 пациенток Тарасова, и все они в один голос пели, какой он прекрасный доктор. И все равно он погубил вашу жену. Адвокаты под предводительством Григорьева сделали хитрый ход», — пояснил Радугов. «Этот негодяй Виктор», почесав затылок, вдруг вспомнил, что историю Лили заполняла его медсестра. Возможно, она и ошиблась в цифре. У Леонида вспотели руки. «А где эта медсестра? Она была на суде?» Тимур грустно рассмеялся. «Я давно хочу знать, где она». Сразу после смерти Лили она уволилась из роддома по причине того, что выходит замуж и переезжает в другой город. Я попытался напасть на ее след, но безуспешно. Здесь, в нашем поселке, она была одна как перст. Никто понятия не имел, откуда эта дама вдруг появилась. А потом она исчезла. Вот вся история. Сомов вытащил из кармана блокнот. «Вы случайно не запомнили ее фамилию, имя, отчество?» Радугов скривился. «А как же? Ее имя мне запомнилось до конца жизни. Ее кличут Ряшенцева Милена Станиславовна. Только вот какая фамилия у нее теперь, этого вам никто не скажет». «Спасибо». Леонид замолчал, думая, что пора уходить. Однако Радугов сам удержал его. «Вы, конечно, тоже решили, что я отомстил подонку?» Людмила Тарасова попробовала подать на меня в суд. «Я в курсе», — перебил Сомов. «Правда, не поверю, что у вас не было с Виктором крутого мужского разговора». «Пару раз я ему начесал физиономию», — признался Тимур. «И действительно всячески угрожал расправой. Однако, если бы хотел убить, то сделал бы это сразу, а не выжидал столько времени. Раз я его не прикончил в состоянии аффекта, ему ничего не грозило. Я рад, что эта скотина на том свете. Пусть держит ответ перед Богом за загубленные жизни. Но я к этому не причастен. Мое алиби подтвердилось, так что либо он сам вынес себе смертный приговор, либо это обычный несчастный случай». Его доброе лицо вдруг сморщилось, и из глаз покатились слезы. «А моя Лилечка...» Отец бросил лопату и подбежал к сыну. «Успокойся, успокойся». Он крепко держал его за плечи, выразительно указывая гостям на калитку. Покинув владение Радуговых, молодые люди поежились, хотя на улице стояла жара. «Искупаемся?» — предложила Рита. Но тут затрезвонил ее мобильный, и она достала его из кармана в шорт. «Мама?» «Да, мамочка, слушаю тебя». Из трубки доносился взволнованный голос. Леонид уловил, что женщина просит Риту прийти домой. «Хорошо», — откликнулась та и, отключившись, повернулась к оперативнику. «К сожалению, на несколько дней я выпадаю из разряда ваших помощников, товарищ следователь. У моей бабушки сердечный приступ. В больницу ее не положили, но нужен хороший уход несколько дней. Мать и брат работают и не могут поехать. Придется мне. Бабушка живет в Ялте, отсюда 2 часа на автобусе». Оперативник, понимающе кивнул. «Конечно». «Захочешь, приезжай ко мне», — предложила Рита. «Это чудесный город, и там далеко не так скучно, как в Приреченске». «Возможно, я воспользуюсь твоим приглашением. Но мне пора». Девушка чмокнула его в щеку и убежала. Оперативник помахал ей вслед. Мужчина боялся признаться самому себе. Он рад ее отъезду. Дело о гибели Радуговой и Тарасова обещало быть темным и трудным. Наступал момент, когда он должен был работать один. Рита только мешала бы ему в первую очередь тем, что он постоянно беспокоился за ее безопасность. Вздохнув, капитан, не торопясь, пошел по аллее. Смерть Радуговой казалась загадочной и необъяснимой. Записывая ее группу крови в карту, ни врач, ни медсестра не были пьяны и к тому времени обладали солидным опытом в акушерской сфере. Рассеянность и халатность в данном учреждении неуместны. На кону жизнь не только роженицы, но и ребенка. Ошибиться они могли только в одном случае. И этот случай назывался убийством. Тогда возникал другой вопрос. Зачем им понадобилось отправить на тот свет молодую женщину? И опять непрошенным гостем лез ответ. Лили невольно что-то услышала или увидела, что видеть и слышать строго воспрещалось, даже под страхом смерти. Возможно, женщина и не успела понять, что стала невольной свидетельницей каких-то преступных делишек. Однако махнуть на это рукой преступники не могли. Да, скорее всего, так и было. Иначе как объяснить исчезновения медсестры. Кто этот мифический жених, который так вовремя увез ее в неизвестном направлении? Ряшенцеву следовало разыскать. Но с чего начать поиски? Ведь он не знает ее прежнего адреса. Идти в роддом и копать там не хотелось. Не исключено, что Радугова обнаружила что-то в этом заведении, и тогда с Леонидом тоже сведут счеты. Не исключено, что именно ее убийцы пугали Сомова и ограбили его номер. Возможно, они хотели привлечь его внимание к делу Кашкина. Однако с помощью своих коллег капитан быстро во всем разобрался. «Теперь займемся Радуговым и Тарасовым». Неожиданно Сомова осенило. «Лена Барышева, писавшая об этом инциденте, огромную статью наверняка знает, где проживала пресловутая медсестра». Леонид отправился в редакцию. Старую знакомую он застал в кабинете. Она сидела за старым столом, как всегда заваленным бумагами, ее пальцы быстро бегали по клавиатуре. Увидев оперативника, девушка улыбнулась. «Давненько мы с вами не встречались». Он послал ей ответную улыбку. «Да, к сожалению». Она указала гостю на стул. «Садитесь. Только не утверждайте, что пришли, потому что ужасно соскучились по мне». «Обманывать не буду», — согласился Леонид. «Однако по вас я действительно соскучился». Ямочки на щеках весело играли. «Рада слышать. И все же давайте о деле». Он смотрел в ее темные глаза, отмечая про себя, какая она хорошенькая. «Это вообще редкое сочетание для женщины — красота и ум. Правда, с такими достоинствами женщин становится все больше и больше». «Вы помните, зачем я приходил к вам в первый раз?» Она кивнула. «Взяли статьи 3-летней давности о несчастных случаях. Кстати, я тоже ваша должница. Если бы не вы, эти противные полицейские не рассказали о смерти Виолы и лишили бы читателей нашей газеты увлекательного материала. Ну и как? Я помогла вам?» «Работа над первым делом уже закончена», — пояснил Сомов. Кашкин действительно погиб по случайности. Правда, его отчим косвенно виноват в смерти мальчика. Он гнался за ним по крыше электрички. Ваня поскользнулся и угодил под колеса локомотива. Щеки девушки вспыхнули. «Если бы не благодетель, который отправил Волохова на тот свет, думаю, его поисками следовало заняться». Леонид усмехнулся. «На этот раз ваша доблестная полиция изложила вам все факты». Она радостно засмеялась. «Антон Шелестов, капитан отдела внутренних дел, даже попросил написать об этом статью». «Антон Шелестов?» Сомов наморщил лоб. «Да». Елена догадалась, о чем он думает. «Брат вашей прекрасной подруги Риты». «И вы выполнили просьбу?» «Конечно», — уверенно ответила Барышева. «И наши читатели остались довольны». «Прекрасно», — Леонид потер руки. «Да только я не за этим. Видите ли, мое внимание привлекло другое дело — о гибели Тарасова». Лицо журналистки менялось на глазах. Свежее и румяное, как спелое яблоко, кожа посерела, проступили морщины, в глазах отразился испуг. «И что же вам не понравилось?» Каждое слово давалось ей с трудом. Полные губы дрожали. Сомов с удивлением наблюдал за девушкой. «А разве вы удовлетворились всем? Как, например, опытный врач перепутал группу крови? Зачем Тарасов отправился купаться глубокой ночью?» Она закусила губу, отвернулась. «В жизни бывает всякое, врачебные ошибки». Он перебил ее. «Но не такого рода». Барышева молчала. Однако Сомов не собирался отступать. «Лена, я вижу, вы знаете больше, чем хотите показать». «Почему? Кто вам угрожает?» Журналистка тихо промолвила. «Нет, это не так». «Позвольте вам не поверить», — напирал Леонид. «Вы умная женщина и не остановились бы на достигнутом. Думаю, вы пытались копнуть глубже, но кто-то остановил вас». «Кто и когда?» «Если вы скажете правду, клянусь, все останется между нами. Я все равно буду проводить собственное расследование. Все удары судьбы падут на мою голову. Не собираюсь вмешивать в это дело вас». Она нервно сглотнула. «Да, вы правы. Я ходила к Тарасову в качестве журналиста, и он вместе с главным врачом роддома свалил все на медсестру Милену Ряшенцеву. Дескать, та в тот день находилась под градусом, потому что праздновала помолвку и записала в карту другую группу крови». «Тогда почему же ее не отыскали и не судили?» К тому времени она якобы вышла замуж и умчалась в неизвестном направлении. «Но я в это не верю», — откровенно призналась Елена. «Во-первых, Милена не пользовалась популярностью у мужчин. Во-вторых, никто не видел ее с кавалером. Даже собственная мать не в курсе, кто он такой и куда исчезла ее дочь». Леонид потер щеку. «А мать живет в Медасе?» «Да». «И вы можете дать мне ее адрес?» Барышева вздохнула. «Вот с этого все и началось. Я отправилась к матери. Она встретила меня довольно недружелюбно и практически сразу выпроводила из дома. С ней трудно общаться, так как она медленно, но верно спивается. Тогда я не расстроилась, решив повторить визит. Однако мне позвонили на телефон редакции и вежливо предупредили: если я еще раз переступлю порог дома госпожи Ряшенцевой, старшей, меня ожидают крупные неприятности». Она грустно улыбнулась. «Один раз в меня стреляли, и все обошлось. В другой я могу оказаться на небесах. А умирать в таком возрасте, ой, как не хочется». Сомов кивнул. «Понятно. Держитесь от этого дела подальше. Но адрес матери я все же вынужден просить». Лена вырвала листок из блокнота и написала на нем несколько слов. «Держите, и удачи вам». Он поднялся со стула. «Вы второй раз выручаете меня». Девушка пожала плечами. «Так получается». «Только у меня к вам просьба». «Любая», — с пафосом ответил оперативник. «Мне тоже хотелось бы знать об этом деле все», — тихо сказала она. «Разумеется», — пообещал Леонид. «Я не оставлю вас без информации, только, надеюсь, вы не станете использовать ее в статьях». Улыбнувшись на прощание, он вышел на улицу. Солнце палило немилосердно. В такую погоду ужасно хотелось нырнуть в прохладную воду или завалиться спать в номере с включенным кондиционером. Однако Сомов не мог себе позволить ни то, ни другое. Поскольку дело обещало быть сложным, ему необходимо на время переменить место жительства. Пока он в пансионате, крутые ребята следят за каждым его шагом. Да, но куда податься? Вдруг Леонида осенило, и он радостно засмеялся. Кустик Скворцов оставлял ему свой адрес, когда приезжал на помощь, и такое местечко порадовало бы любого, кто желает скрыться от посторонних наблюдателей. Оперативник достал блокнот и отыскал нужный адрес. Через 20 минут он сидел на веранде и пил чай с клубникой, ведя разговор с хозяйкой. Комнатку с отдельным входом, которую несколько дней назад занимал Костя, женщина еще не успела сдать. Теперь предстояло обмануть преследователей. Идя к старушке, Леонид следил за каждым, кто попадался на его пути, прислушивался к разным звукам и не увидел ничего подозрительного. Однако, если бандиты были профессионалами, даже с его опытом работы обнаружить за собой слежку очень проблематично. Поэтому оперативник вернулся в пансионат, подошел к администратору и уведомил, что на несколько дней ему необходимо уехать в родной город по делам. Женщина надула губы. «А если к нам подъедут клиенты?» «Я могу поселить одного в ваш номер без вашего ведома?» Он послал ей очаровательную улыбку. «Разумеется». «Об этом вы меня предупреждали еще в начале моего отдыха». Она покраснела, и Леонид все понял. Пронырливая дама пристроит кого-то и на его место, положив денежки себе в карман. «Значит, вас не будет неделю?» «Какая жалость!» «Я тоже так думаю». Отулыбавшись, чтобы еще больше усыпить ее подозрения, которых, впрочем, и не было, Сомов помчался на автовокзал за билетом. По дороге ему позвонила Рита. Оперативник только минуту назад вспоминал свою подругу и отметил про себя, что очень скучает по медноволосой Ундине. Она действительно превратила его отдых в праздник. Без этой девушки даже прекрасный, расцвеченный солнцем Крымский берег казался бы не таким ярким. А эти неповторимые экскурсии в грот. Он с радостью откликнулся. «Как поживает русалка Мидаса?» Рита хмыкнула. «Скучает. Знаешь, Ялта тоже красивый город, но без тебя...» От этих слов его пробрала дрожь. Рита постепенно входила в его плоть и кровь. «И я без тебя изнываю. Даже не предполагал, как тебя будет не хватать. Я приглашала тебя в гости». Леонид грустно заметил. «Меня еще кое-куда пригласили, причем выбора у меня нет. Завтра я уезжаю в Приреченск на неделю». Она ойкнула. «Зачем?» «Начальство требует. Правда, потом я вернусь, чтобы догулять оставшиеся дни. Надеюсь, твоя бабушка уже поправится». «Несомненно, ей уже лучше». Рита немного помолчала. «Чем ты занимался в Мидасе? Выяснил что-нибудь насчет гибели Тарасова?» «Пока только адрес матери той медсестры, которая могла сделать роковую ошибку в медкарте Радуговой». «Ясно. Значит, устроишь ей допрос?» Он рассмеялся. «Если успею». «Поставишь меня в известность», — безапелляционно заявила она. «Обязательно». «Ну тогда удачи». Русалка вздохнула. «А теперь я отключаюсь. Надо готовить ужин для бабушки. Пока еще она не встает. До встречи». «Ты там не задерживайся». Он с сожалением бросил мобильный в барсетку и подошел к станции. В маленьком киоске сидела миловидная женщина, продававшая билеты. «А есть что-нибудь на завтрашнее утро до Симферополя?» — поинтересовался Сомов. «На 8», — равнодушно объявила она. «Берете?» «Разумеется». Она лениво отбила билет и взяла деньги, даже не пожелав приятной поездки. Леонид сунул мелочь в карман и направился к пансионату. Вот теперь он ощущал слежку каждой клеточкой тела. «Давайте, милая», — мысленно подбадривал оперативник, — «только умоляю, не проспите мой завтрашний отъезд. Иначе все старания коту под хвост». Кто-то невидимый, как привидение, шел за Леонидом. Кто-то, кто не хотел, чтобы правда выплыла наружу.